Встретившись с Янковской, я сказал, что ненадолго уезжаю из города. Мне понадобится машина. Я буду признателен вам, если вы отдадите ее сегодня в мое распоряжение. Что ж, машина ваша, вы вправе ее распоряжаться. Но куда это вы собрались? Недалеко, лаконично ответил я. Хочу немного проветриться на лоне природы. Янковская испытующе посмотрела на меня. А я не могла бы вас сопровождать? Нет, решительно возразил я. Ведь вы сами говорили, что мистер Блейк посвящал вас не во все свои тайны. Она посмотрела на меня еще настороженнее. «Это тайна?» — многозначительно спросила она. «Как вам сказать?» — замялся я. «Я не вижу в этом особого секрета, но меня просили не посвящать вас». По-видимому, Янковскую осенила какая-то догадка. Она внезапно села за обеденный стол. Мы разговаривали в столовой. Подперла голову ладонями и задумчиво посмотрела на меня. «Послушайте», — нерешительно сказала она. Я видел, что она колеблется, не знает, как меня назвать. «Послушайте, Андрей Семенович, вы... я не хочу вам зла. Вы собираетесь бежать?» Я снисходительно на нее посмотрел. «Видите ли, Софья Викентьевна, вы впервые задаете мне неуместный вопрос. Если бы я собирался бежать, я бы поостерегся ставить вас об этом в известность». Я усмехнулся. «Вас слишком терзает женское любопытство, и, пожалуй, лучше его удовлетворить. Я собираюсь прогуляться за город ни с кем иным, как с начальником гестапо господином Эдингером». «Но зачем же вам тогда нужна машина?» — быстро спросила Янковская. «Если мне не изменяет сообразительность, господин Эдингер намеревается устроить встречу Блейка с кем-то, кого он считает одним из моих сотрудников», — тут же нашелся я. «Как мне кажется, я играю до некоторой степени роль приманки, поэтому я и должен ехать на своей машине. Эдингер будет лишь сопровождать меня». Янковская бросила на меня быстрый подозрительный взгляд. «А что, если я сейчас позвоню Эдингеру?» — вызывающе спросила она. «Что вы на это скажете?» «Прошу вас», — небрежно сказал я, хотя мне не совсем хотелось, чтобы она разговаривала с Эдингером. «Кто знает, какие между ними были отношения, и что мог он наговорить ей?» Она решительно прошла в кабинет и позвонила Эдингеру. «Господин обергруппенфюрер, у меня к вам просьба», — обратилась она к нему капризным тоном избалованной женщины. «Я приглашаю господина Берзиня провести сегодняшний вечер в ресторане, но он говорит, что должен сопутствовать вам в какой-то поездке. Не могли бы вы его освободить?» Я беспечно посмотрел на Янковскую, хотя на самом деле чувствовал себя очень тревожно. Я не знал, что ответит Эдингер, и не был уверен, что он меня не подведет. Но, должно быть, уж очень ему хотелось завоевать Блейка. Янковская опустила трубку. «Нет, вы не обманули меня», — удовлетворенно произнесла она, и вдруг со свойственной и быстрой сменой настроения раздраженно выкрикнула. «Только он напрасно пытается выключить меня из игры». Она помолчала и, как-то угрожающе, с явной целью произвести на меня впечатление, добавила. «Этот Эдингер излишне самостоятелен. Что ж, посмотрим». Она задумчиво покачала головой. «Смотрите, Андрей Семенович, не переигрывайте. Послушайте моего дружеского совета. Может быть, вы и впрямь входите во вкус всей этой игры, но Эдингер не та лошадь, на которую ставят опытные игроки». Больше Янковская не сказала ничего, но я видел, что она всерьез встревожена моей намечающейся близостью с Эдингером. Она сохранила мне жизнь отнюдь не для того, чтобы я вырвался из-под ее влияния. Это явно не входило в ее планы. Когда она ушла, я выглянул в окно. Машину она оставила у подъезда. Вечером я сел у окна. Мой вчерашний посетитель появился на улице около 9 часов. Он шел настолько уверенно и непринужденно, что мои подозрения вспыхнули с прежней силой. Идти так, как шел этот незнакомец, могут только люди, абсолютно убежденные в том, что за ними не следят, что за ними некому и не из-за чего следить. Неужели Эдингер разговаривал со мной для отвода глаз, а на самом деле немцы ведут на меня облаву и загоняют в приготовленный капкан? Тем временем вчерашний посетитель приблизился к дому и скрылся в подъезде. Предупреждая его звонок, я сам пошел открыть дверь. Мне не хотелось, чтобы его видела Марта. Но как нарочно, Марта находилась в передней. Она чистила коврик, постеленный перед входной дверью. Раздался звонок, и Марта открыла дверь. «Заходите, пожалуйста», — вежливо сказала она и посторонилась, уступая гостю дорогу. Мы поздоровались. «Все в порядке?» — весело спросил незнакомец. «Как будто», — ответил я. «Поехали», — сказал он. Я кивнул и обернулся Марте. «Если завтра заедет госпожа Янковская, передайте, я вернусь поздно». «Хорошо», — отчужденно произнесла Марта, сняла с вешалки мое пальто и, подавая его мне, сказала уже другим, более приветливым тоном. «Добрый путь вам, добрый путь, господин Берзень». У нас с Мартой установились ровные и, я бы сказал, спокойные отношения. Она делала свое дело, я жил своей жизнью, мы не мешали друг другу. Она производила хорошее впечатление. Занятая всегда какой-нибудь работой, она не обнаруживала интереса к моим занятиям, но... Кто мог поручиться, что Марта не приставлена ко мне? Кто мог поручиться, что немцы или англичане не платят ей деньги за то, чтобы она держала мистера Блейка под соответствующим надзором? «А если я экстренно для чего-нибудь понадоблюсь, мы будем в ресторане «Эспланада», — сказал я на всякий случай. Хотя госпоже Янковской лучше об этом не говорить. Пистолет Блейка был у меня в одном кармане, кастет, который я стал носить по совету Янковской, в другом. «Поехали», — сказал я. Мы спустились вниз. Незнакомец кивнул на машину. «Поведу я?» Я открыл дверцу. «Садитесь, я сам поведу машину».